Глава 16. Молчащий сад. «Я Кирилл Куприянов», — сказал он, — «отец Максима. Лет 50, скорее старше. Возле моей искалеченной машины стоял мужчина в костюме. Совершенно новым, как мне показалось. Когда человек не носит костюм, а потом вдруг его надевает, то костюм сидит слегка посторонне, выглядит заметно новее хозяина. «Здравствуйте», — сказал человек в костюме. Человек начинает движение рукой, но сначала движется костюм, и только потом рука, а потом человек на эту свою руку смотрит с удивлением. Восьмерка стояла на месте. За ночь она слегка просела дисками в землю и покрылась пылью. Я снова попытался вспомнить, видел ли я где-нибудь шиномонтаж. Не вспомнил. Как на спущенных ехать? Тут эвакуатор нужен. Вряд ли в Чагинске есть эвакуатор. Можно взять в дровнике 4 чурбака, вывесить машину, снять колеса. Куда их потом? Теоретически можно разбортировать, достать камеры, отнести к мастерам. «Отец Максима», — повторил мужик. «Того самого, который...» Я слегка растерялся. Это было неожиданно. Отец Максима Куприянова вдруг поджидал меня у машины с проколотыми шинами. Кирилл Утконос. Но Утконоса не похож. «Вы вроде здесь не живете?» «Да, заехал на пару дней к брату. А он говорит, что московские журналисты приехали. Книгу про... Максима сочиняют. Вот и решил с вами поговорить. Вдруг чего-нибудь получится». Кирилл протянул руку. Я пожал. «Я бы вас пригласил, но, честно говоря, пригласить некуда. Я здесь снимаю комнату у Снаткиной». «Снаткина? Она еще жива?» «Да, жива. Ей, наверное, 100 лет стукнуло», — Кирилл улыбнулся. «Она и тогда была уже старая. Я всю жизнь помню Снаткину». Я его не узнавал. Тогда мы пытались побеседовать, точно. И тогда Кирилл был худым мужиком, крепким и масластым. Я толком не запомнил его лица. Мне было страшно смотреть в его лицо, но я помнил тяжелые, опасные руки, похожие на копыта. Сейчас руки Кирилла успокоились, втянулись, стали круглее и глаже. Они высовывались из рукавов мягкими поросятами. Другие руки. «Наверное, 100, — согласился я. «Безусловно, ничего удивительного тут нет. Руки меняются. Сначала человек работает токарем или слесарем и может пальцами гнуть 5-рублевые монеты. Потом жизнь меняется, меняются и руки, становятся и мирными, и вялыми, их не узнать. У этого Кирилла другие руки». «Давайте пройдемся», — предложил Кирилл. «Мне не нравится здесь стоять. Кажется, что Снаткина подглядывает». «Наверняка подглядывает», — заверил я. «Это же Снаткина». «Да-да, главная сплетница, я помню. Тут есть одно место недалеко. Пруд. Мы там в детстве часто гуляли. Может, дойдем? Поговорим там. Это в конце улицы, недалеко». «Я знаю». Мы отправились к пруду. Если точнее, не пруд, а пожарный водоем. Много мелких в полпальца карасей. Осот, камыш, ряска. Вода холодная, на дне родник. Федька врал, что там даже летом сохраняется кусок льда. Кристина не верила, а я как дурак нырнул. Никакого льда не нашел. Ржавый огнетушитель, да 2 пиявки успели впиться в ногу. «Раньше здесь жило много собак», — сказал Кирилл. «В каждом доме по 3 псины. На велосипеде не проедешь. За пятки ловят. А теперь исчезли». Я изобилие собак не помнил. «А там тополь большой стоял», — указал Кирилл. «Теперь спилили, видимо». Кирилл ехал в Котельнич. Завернул в Чагинск к двоюрному брату. Узнал, что здесь я и Роман. Взял у брата костюм и пришел к Снаткиной, чтобы сообщить мне важные сведения. Мы на тополе тарзанку делали. Ну и немножечко поностальгировать. Я сам к этому склонен. «А потом на нем Ленюшка повесился», — сказал он. «Какой Ленюшка?» «Вон в том доме жил», — указал Кирилл. «В леспромхозе работал. У них в семье все вешались. Вот и он не утерпел. Я не видел, как он висел, но все мальчишки этого тополя боялись. Дом Ленюшки сохранился паршиво. В нем, судя по виду, вполне могли жить потомственные самоубийцы, любившие вешаться на ближайшем тополе. А через дорогу стоял дом, крашенный желтым. В нем завелась труха, начали гнить углы. В результате в одну ночь дом съехал с фундамента и сломался. Зачем я все это помню? Не хочу этого помнить. А тут рыжие жили, Васокины. Рыжих я, к счастью, тоже не помнил. То ли выветрилось, то ли не было этого вовсе. Васокины. Пруда в конце улицы не осталось. Я полагал, что пруд испортился, как и все в Чагинске. Зарос осотом или камышом, заглох тиной, засыпан опилками или завален гнилыми досками. Но от пруда осталась только яма. На дне мусор. А раньше глубоким был, — поморщился Кирилл. Теперь дыра. С этим котлованом все сломалось. Под землей словно жилы перерезали. Ингереб мелел, вся рыба ушла. Колодцы как прохудились. По всем центральным областям, — так сказал я. Вода отступает. Мы стояли над ямой. «Максим выпустил сюда золотых рыбок», — сказал Кирилл. «Они с Костяном поспорили, переживут ли они зиму. А они взяли и пережили». Кирилл замолчал. Я ждал, что дальше. Герман обольстил Лизу ради ее бабки-чернокнижницы. Лиза, как узнала, с горя утопилась в пруду. Бабка выдала три карты. Герман поставил на них именье под Рославлем, проиграл, загремел в дурку. Или кто там Лизу бросал? Эраст? Не суть, итог один. Герман и Эраст, убранные сединой и блестящие плешами, спустя 30 лет приходят к тому самому пруду, чтобы бросить на воду печальные белые лилии. А пруда нет. Его давно спустил купец второй гильдии Прокушев, и теперь в пруду у него гумно. Не ходите по дорогам юности. В конце этих дорог всегда аптека, силосные ямы и скотомогильник. Это Ватерлоо безвозвратно проиграно. «Мне снился сон», — сказал Кирилл. «Сон. Это не кошмар, это... не знаю... Мне снилось, что мы с Максимом идем на реку. День солнечный, все хорошо. А потом я его теряю. Оборачиваюсь, а его нет. Я бегаю по берегу, пытаюсь его найти, но ничего. И проснуться не могу. Да и бесполезно просыпаться. Лишь больнее станет, если проснешься. Это точно. Лучше не просыпаться. Тут я с Кириллом абсолютно согласен. Этот сон не отпускал. Мне никаких других снов не снится. Люди, конечно, меняются. Отец Максима мог поменяться. Такое случается. — А зачем вы пишете эту книгу? — спросил Кирилл. — Это расследование? — Нет. Скорее, попытка ответить на вопрос, почему так получилось. — Кому нужен этот ответ? — Разве вам не нужен? — спросил я. — Не знаю. — Наверное, нет. Порой люди с годами умнеют. «А вам зачем ответ?» — спросил Кирилл. Вдруг захотелось сказать правду. Но через секунду я испугался. Я упорно не узнавал его руки. А паршиво носить костюм можно научиться. Я пытался придумать, что сказать, но Кирилл опередил. «У меня все нормально в жизни», — сказал он. «То есть, в принципе, хорошо. Мы устроились в Вологде. Дом построили. Я в строительстве работаю». Кирилл достал жвачку. «У нас еще двое детей», — сказал Кирилл. «Отличные дети. Мы им, само собой, ничего не говорим, и...» У человека стали руки, как поросята, и ничего толкового он рассказать уже не в состоянии. «Я вот вам про сон рассказал, но сон... На самом деле это я виноват». Кирилл принялся крутить пуговицу на пиджаке. «Кирилл, я вас понимаю, — сказал я. — Вы вините себя. Это естественно для родителей. Однако я хочу спросить... Я был тогда совершенно другим человеком, — перебил Кирилл. — Ничего не видел. Жил, Ну, как в бочке, что ли. Максим мне что-то рассказывал, а я его не слушал. Знаете, я же все это ерундой считал. Его увлечения, школьные дела. И все это кончилось в один миг. Вчера еще было, и нет. Это страшно. И я чувствую это во сне. Я не знал, что ему ответить. А еще... Кирилл оглянулся. Это случилось 2 года назад. Моя жена увидела его. Удивился не очень. Я ждал. Мы поехали в торговый центр весной. В апреле, кажется. Купили шторы. Я не торопил. Это были синие шторы, сказал он. В магазине остались только синие шторы. Наверное, из-за скидок. Жена выбирала. Потом вдруг выбежала, не сказав ни слова. Я догнал ее на первом этаже. Она долго не могла прийти в себя. Она совершенно обычная женщина, без фантазий. Но она уверяет, что видела Максима. Так. Этого не может быть, я понимаю. Да и жена понимает. С тех пор столько лет прошло. Кирилл отвернулся. Даже если он остался бы жив каким-то образом. Нет, это был другой парень. Он шагал с девушкой. Они ели мороженое и смеялись. Почему вы не попробовали его разыскать? Кирилл помотал головой. Сон ушел, — ответил он. А жена успокоилась. Понятно. Кирилл оттягивал пуговицу. Я вот что хотел еще сказать. Кирилл умялся. Возможно, это важно, не знаю. Тогда моя жена нашла записку. Максим писал, что они отправляются на Байкал. В записке было что-то не так? Да. Кирилл оторвал пуговицу, поглядел на нее с недоумением. То есть, почерк другой? — спросил я. Нам показалось, что нет. Но наверняка мы не уверены. Но он никогда не интересовался Байкалом. Я про Байкал от него ни разу не слышал. И Костя не интересовался. Для чего им на Байкал? Я не ответил. Вот мы кое-как и живем, — сказал Кирилл. Хорошо живем, я не жалуюсь. А мать второго мальчика Кости повесилась. Я об этом тоже думаю. Кирилл швырнул пуговицу в яму. От нее ничего не осталось. Ни от нее, ни от ее сына. Не осталось ничего. Исчезли. Как и не жили вовсе. Кирилл убрал руки в карманы. — А вы тоже изменились, — сказал он. — Изменились. Значит, все-таки узнал. — Да, — согласился я. Я тоже стал совершенно другим человеком. Мы разошлись. Кирилл отправился в сторону рабочей, а я в центр. Кажется, возле площади располагался шиномонтаж. Надо как-то решать проблему с машиной. Роман еще пропал. Если снять колеса, вдвоем можно их откатить. Я попытался позвонить Роману, однако убедился, что связь не восстановилась. Нет ни 4G. Ничего нет. Сеть упала. Отправился пешком. Велосипеды с Наткина закрыло в сарае. Шагал по городу и не думал. И это было хорошо. Заглянул в аптеку «Твоя аптека». Грустная дочь Монтесумы читала книгу с тропическими цветами на обложке. Мне обрадовалось. И я ей тоже. В этом зыбком мире уездного непостоянства было приятно встретить знакомое лицо. «И как? Нашли квартиру?» — спросила аптекарша. «Да, спасибо. Хотя и со скрипом». «Повезло. Где, если не секрет?» «Да недалеко тут, на Кирова». У Снаткиной все-таки. Ну да. Дочь Монтесумы положила книгу на прилавок и посмотрела на меня с сочувствием. Так она того. Кукушкой потекла, с сочувствием сказала аптекарша. Да я не замечал особо. Хотя я на самом деле на работе с утра до вечера. Измеряем удельный сток. Вот вы и не видите. А там аптекарша достала с витрины низкокалорийный белковый батончик и многозначительно постучала им себе по голове. Говорят, она мужика на днях похоронила. — сказала дочь Монтесумы полушепотом. Я заинтересовался и взял белковый батончик. «То есть?» — не понял я. «Любит на похороны ходить». Аптекарша стала грызть батончик. «Но не к женщинам, а к мужикам». Открыл батончик. Среднего качества. Прессованные овсяные хлопья, пропитанные патокой и медом. Натуральный вкус толокна и карамели. Сушеная брусника. Вместо кедрового ореха — кубанские семечки. Структура вязкая, как положено. Не крошится. Жуется с трудом. В морге бесхозный труп нашелся. Какой-то левый мужик проездом умер. Вот Снаткина и обрадовалась. Неплохой рассказ. Сапрыкин, хозяин фирмы по лизингу большегрузных автомобилей, направляется на свадьбу к своему однополчанину в Рыбинск. В районе Чагинска у машины Сапрыкина лопаются сразу три шины, и он останавливается в поисках шиномонтажа. Шиномонтаж по пятницам, а сейчас вторник. Гостиницы в Чагинске нет. Сапрыкин останавливается у бабки, которая сдает комнаты командировочным. Под утро Сапрыкин умирает от аневризмы. Старушка, обнаружив Сапрыкина мертвым, пугается и закапывает его в подполе. Машину угоняют. Сапрыкин исчезает. Навсегда растворяется в безнадежном остывающем пространстве. Через полгода однополчанин пытается узнать, что случилось с Сапрыкиным. Приезжает в Чагинск, но так ничего и не находит. «Этот дохлый мужик никому нужен не был», — рассказывала дочь Монтесумы. «Так Снаткина смотрителю в морге 3000 заплатила, чтобы он ей этого мужика выдал. Она взяла его, утащила на кладбище и закопала потихоньку». «Я, если честно, не знал». «Это и понятно», — сказал аптекарша. «Жильцы не знают». «Что брать будете?» «Активированный уголь, йод, перекись водорода. Есть спрей спасайзер. Отлично помогает». «От чего?» «Широкого спектра действия. Смотрите, я натерла переносицу очками. Намазала, и через 2 дня как новая». Она показала переносицу, а я подумал, что такую переносицу не могли серьезно испортить очки. «Пробивайте», — сказал я. «Что насчет хлорофила?» «На той неделе обещали. Приходите». Дочь Монтесумы стала складывать лекарства в пакет. «А что со связью?» — спросил я. «У меня барахлит что-то». «Да у всех барахлит», — зевнул аптекарша. «Аппаратуру обновляют вроде как. Говорят, еще дней 10. Готовят оборудование под 5G». «5G?» «Зина обещала через 3 года. Лучше бы мост починила. В Нельш крюком ездим». «Мост будет через 8 месяцев», — сказал я. «Надлежащие средства выделены». «Где у нас шиномонтаж, не покажете?» «За деревяшкой был. В мастерских». Я взял лекарство и покинул аптеку. Заглянул в мастерские деревообрабатывающего колледжа. Мастерские были закрыты, равно как и шиномонтаж шина. Выпил 2 таблетки активированного угля, отправился дальше. По пути забежал в пескарь. «Только что я был в твоей аптеке. Теперь оказался в пескаре, не заметив города между ними. В магазине дежурил мужик лет 40. Он сосредоточенно перебирал спиннинговые катушки, из 2 пытался приготовить 1. «Акций больше нет?» — спросил я. «Каких акций?» — спросил мужик. Я вспомнил владельца мотоплуга и дрели, но это был не он. «Освободи опарыша», — сказал я. «Доступный противогаз». «Что?» Мужик продолжал заниматься катушкой, на меня не смотрел. «Ну, типа, купи воблер или, например, ту же катушку, а банку опарыш и получи бесплатно. Я примерно неделю назад заходил, у вас такая акция проводилась». «Вам опарыши нужны? Красные или натуральные?» Мужик начал медленно вращать барабан катушки, прислушиваясь к пощелкиванию фрикциона с серьезностью ганфайтера, проверяющего револьверы в оружейной лавке. «Где ты, гандрочер Кох?» «Нет, просто необычная акция тогда была. Я запомнил». «Мы не проводили акцию. Как вы говорите...» Катушка щелкала. Продавец прислушивался к этим щелчкам с печальной улыбкой и несбыточностью в глазах. Он не хотел быть продавцом катушек, жерлиц и воблеров. Он хотел нестись на мустанге через пряные прерии, и гнать банды мексиканских конокрадов. Он хотел есть кукурузные лепешки и бобы, приготовленные на костре. Хотел ветра и простора, чтобы глазу не было за что зацепиться. Этот Вайетт Эрп был гораздо лучше предыдущего. «Освободи опарыша», — подсказал я. «Мы не проводили такую акцию», — сказал продавец. «Почему?» — тупо спросил я. «Потому что «Освободи опарыша» — совершенно тупое название для акции. Вам так не кажется?» «Я был согласен. Тупое название». «Когда связь наладят, не знаете?» «Завтра», — ответил продавец. «Конец месяца же». Оторвался от катушки. «А вы же гидролог. Нас каждый месяц отключают». «Почему?» «Вышки оптимизируют. Что-то такое. Я же говорю, завтра наладится». Продавец дособирал катушку, с удовольствием крутанул. «Похоже на гигантского шмеля». «Что там по гидрологии?» — спросил продавец. «Есть подвижки?» «Работаем», — ответил я. «Горизонт гуляет». «Это из-за лесов», — тут же сообщил продавец. «Саруман скоро всю сосну вырубит. Подряд метет. Леса вырубают. Они не давят на землю. Земля выпрямляется. Вода уходит. Под нами огромные пустоты. Половина колодцев обмелела. Скоро воду завозить придется». «Пласт смещается к югу», — сказал я. «В этом нет никаких сомнений. Вы правы, вода уходит». «А городу как без воды?» — спросил продавец. «Есть планы построить накопитель», — ответил я. «Накопитель? А станцию?» «Станцию опять не собираются?» Я промолчал. Продавец поинтересовался без иронии, серьезно. «Что вам?» — хмуро спросил продавец. «Дайте охотничьи спички», — попросил я. Продавец положил на прилавок коробок. «Шиномонтаж где, не подскажете?» «За старой гостиницей был». «За старой гостиницей нашелся. Вулкаша. Он не работал. Заглянул к памятнику, вернее, к пьедесталу. От него успел предательски отвалиться один из углов, и обнаружилось, что основание сложено из силикатного кирпича. Я обошел квартал вокруг центральной площади в надежде обнаружить работающий шиномонтаж, но здесь его не было вовсе. Ни с глупым названием, ни с оригинальным. Все потенциальные шиномонтажные места пустовали. Заглянул в салон связи. «Это до вечера», — с порога объяснила девушка в наушниках. «А может, до завтра». Девушка зевнула и добавила. «Завтра точно наладит. У нас всегда так». «Шиномонтаж не знаете где?» «Да они не работают. То есть по записи. Надо сначала в группе договариваться. А сейчас интернета нет». «Завтра. У нас скидки на батарейки». Я купил батареек. «На любимого запчасти есть», — сказала девушка. «Магазин. Там вроде тоже занимаются». Я отправился на любимого. Магазин запчастей располагался на перекрестке с улицей Смирнова. Я добрался до него за 5 минут. Магазин работал, но о возможностях шиномонтажа в нем не знали и посоветовали направиться в Вулкашу. Я покинул запчасти и неожиданно вышел к ЗАГСу. Учреждение располагалось в отдельно стоящем микроскопическом особнячке между банком и магазином запчастей. ЗАГС был закрыт. Не именно сегодня закрыт, а года два как. Окна мутные, на дверях замок, на ступенях выросла трава. Надежда Денисовна. Неприятное, должен признать, чувство. Зловещая долина. Незримый квадрокоптер. Я не удержался и посмотрел в небо, но никаких квадрокоптеров в нем не нашлось. Но отделаться от ощущения, что он там, я не мог. Получается, Надежда Денисовна не служила в ЗАГСе. Вопрос, где же она служила? Я не очень представлял, что предпринять. Мимо прошагала женщина средних лет, поглядела на меня с заметным сочувствием. Сам я стоял и тупо смотрел на красную дверь давно не работающего ЗАГСа и пытался думать. ЗАГС переехал? Может, он сейчас базируется где-нибудь в другом месте? Пойти к Аглае? Спросить? Я вспомнил вчерашний велосипедный конфуз. Пожалуй, к Аглае пока идти не стоит. К тому же там наверняка заседает Рома. Думаю, он к ней с утра побежал. И они с Надеждой Денисовной обсуждали мой вечерний рейд. А Федор вчера хотел поговорить. Федор! Я выдохся. Мне не очень хотелось беседовать с Федором. Но что еще сегодня делать, я придумать не мог. Домой возвращаться не улыбалось. Значит, Федор. Дом на Береговой, с красной крышей, подземным гаражом, сауной, а баба его в Египте загорает. Береговая от любимого в километре. Я двинул к ней по узкому переулку, кажется, кочегарному. Улицу Береговую населял, несомненно, элитный контингент. Это легко определялось по диковинным для Чагинска стриженным лужайкам, невысоким редким заборам и белому цвету стен коттеджей. А еще потому, что улица имела только одну сторону — нечетную. На четной росли вишни и яблони. Наверное, раньше была и четная, но потом обитатели, облюбовавшие сторону нечетную, выкупили противоположные дома и снесли их, чтобы те не оскверняли пейзажа. Лично я так бы и сделал. Дом Федора я легко опознал по припаркованной полицейской машине. Он располагался на улице Первом. Думаю, не случайно, в качестве бастиона от прочих горожан, если вздумают шастать. Дом как дом. Двухэтажный пеноблок, обложенный состаренным псевдоитальянским фальш-кирпичом. Аккуратный, безликий, с красной черепичной крышей и цветочным балкончиком. Гараж на две машины. Двухэтажная баня-гостевой дом. Стандарт. А вот территория просторная и живописная. Пологой террасой к Ингерю, обложенный валунами родник и ручеек от него, вросший в землю руины еще довоенной водокачки. Отличный вид. Широкий задний двор, клумбы и грядки, надувной бассейн. Под навесом гриль-зоны я нашел Федора. Он сидел в железном кованом кресле. На журнальном столике перед ним лежал мертвый хорек. Рядом с трупиком стояла бутылка виски. К креслу был прислонен карабин «Сайга». Федор был слегка пьян. Умеренно пьян и печален. «Посмотри, что сделали», — сказал он, указав на хорька. «Убили». «Мортал хорек» и кованая скамейка. «Бывает. Чагинск». «Твой?» «Фантик», — Федор погладил трупик пальцем. «Безобидное существо. Я его вот таким взял». «Фантик», — шмыгнул носом. «Такой добрый, такой любопытный, никого не трогал. Клыки у Фантика были вполне себе, с полмизинца. На обед приехал, захожу, а он лежит на видном месте». Федор указал на Фантика. «Окучником шлепнули». Федор указал на окучник. Фантик очень доверчивый был, как ребенок. На руки шел. Любил людей. Подполковник схватил бутылку, отпил из горлышка. Рыбным фаршем питался. Молоко пил. Безобидный. «Ну, может, он...» «Это все ложь!» — перебил Федор. «Нахрена ему их вонючие курицы? Вонючие курицы вонючих куриц! Он курятин не ел! Только крабовые палочки! Только яйца, сыр! Скоты!» И еще отпил. «Что за люди?» — спросил Федор. «Что за подлые люди? Как кому справку надо или целевое? Так Феде помоги! Феде выручи! А как самим? Что он им сделал?» Я промолчал. Федор был пьян сильнее, чем я предполагал. «У тебя же камеры», — я указал пальцем. «Найди, да и все». «Это муляжи», — вздохнул Федор. «Эти сволочи знали. Тут все про всех знают. Это проклятый город». Федор поставил Фантика на лапки. Хорек уже окоченел и послушно поставился. Глаза начали сохнуть. «Я представляю его состояние», — Федор взболтал виски. «Он дался в руки, а они его окучником». «Может, он от старости умер?» — предположил я. «Не, смотри, Федор раздвинул шерсть на голове хорька. В черепе явственно различалась продолговатая красная вмятина. «Его убили!» Федор выпил. «Я испугался, что сейчас Федор попросит, чтобы я похоронил еще и Фантика. Что ему не позволяет должность, но он хочет, чтобы Фантика проводили достойно, по-человечески. И за это он будет мне космически благодарен». «Я покажу этим уродам», — угрожающе пообещал Федор. «Я всех их в качестве самообороны», — похлопал Сайгу по стволу. «Или нет? Я лучше придумал». Подполковник ухмыльнулся. «Я Фантика на новом кладбище похороню, как полагается, с памятником и с гробом. Пусть эти твари с ним рядом лежат». «Вряд ли это одобрит городская администрация». Федор выразительно плюнул, продемонстрировав нигилизм по отношению к Чагинской муниципии. «Да плевать на администрацию! Я сам здесь, администрация. Пусть эта сволота только рот откроет». Он отпил. «Я закажу надгробие. Такое...» Федор стал рассуждать, что не пожалеет средств и связей и устроит похороны своего любимца по высшему разряду, на лучшем месте кладбища. А убийц он найдет оперативными методами, и вот уж тогда им мало не покажется. Он снова потянулся к Сайге, но промазал и упал, зацепив стол, отчего Фантик тоже упал. Федор не стал подниматься. «Они ведь предлагали, — сказал он, — предлагали убраться по-человечески. Было хорошее место в Подмосковье, в таможне, а я остался. Витя, нахрена я остался?» «Судьба, — ответил я. — Нет, это не судьба. Я прилип здесь, как муха в битум врезался. Я же хотел уехать. Сколько раз хотел, а все не уезжал. Типа уедешь, майора еще 10 лет будешь выхаживать. А нахрена мне майор? Нахрена мне полковник? Эта сука даже рожать не хочет. А ты зачем пришел? Ты хотел вчера поговорить». «Я?» — тупо спросил Федор. «Ты?» Продолжая лежать на плитке, Федор ответил. «Точно. Я тебя предупредить хотел, Витя, как старый друг. Они вчера договаривались валить». «Куда?» «В Судиславль. В Судиславле есть такая бабка, она заговаривает. Все заговаривает». Федор хихикнул. «У Глашки со здоровьем не лады. Она нервная, в психушке полежала». «Что? А ты не знал? Про такое не станешь рассказывать. Да ерунда, месяц всего, там, нервный срыв. Здесь у всех нервный срыв, смотри». Федор вытянул руку. Пальцы заметно тряслись. «Я и сам 2 года назад хотел уехать, но тут предложили деньги. Сказали: Федя, присмотри. А почему именно я присматривать должен?» Федор собрал пальцы в кулак, а затем сложил из них фигу. «Не должен», — согласился я. «Федя, а что со связью?» Федор пробулькал губами и поднял вторую руку с фигой. «Зинка меняет вышки, ставит новые, а старые продает в Узбекистан или в Казахстан. Это очень выгодно — менять вышки». «Мини-путы щучат микропутов. Это очень выгодно». «Зинка — ушлый бабец, ты не представляешь, насколько. Ну и недвижимость в Польше, я же знаю. Слушай, Витя, а ты сам когда?» «Что когда?» «Когда валить собираешься?» Федор разобрал фиги из пальцев, сел и стал смотреть на карабин. Меня, пожалуй, это несколько напрягало. Сайга, виски, мертвый хорек. «Да ладно, Вить, Стал бы ты сюда приезжать, если бы не собирался валить. Не потопаешь, не полопаешь, знаю. Но тут главное на правильную лошадь поставить. А ты куда, кстати, собираешься? В Италию, в Грецию. Я лично в Черногорию. Там хорошо и дешево. Или в Краснодар. Еще пару лет тут, и все. Пенсию я себе заработал. Пожить нормально хочу. Суку эту брошу. Федор поднялся на ноги. Это Ширков, сказал Федор. Он давно подбирался. Ладно, отрыгнется. Ни одной блохи. Ни одной. Федор прижал фантика к груди. Может, тебе чучело сделать, предложил я. Сейчас так многие поступают. На память. Чучело? — переспросил Федор. — Модель. Это весьма распространено. Это достойно. — Чучело. — К Сарычу, что ли? — Этот старый живодер скоро свое получит. Я его предупреждал, чтобы не лез. — Слушай, а что он тебе сказал? Вы же к нему ездили. — Ничего интересного не сказал. Врал в основном. — А он ничего и не скажет, — заверил Федор. Что он может сказать? У него здесь своя игра. Ему Чагинск не всрался. Он поперек горла ему. У него там торф. Федор выпучил глаза и дунул. Там не торф. Там дохрена торфа. Но если торф начать копать, то вода окончательно уйдет. В Чагинске жить нельзя будет. Все песком засосет. А Сарычев это только и ждет. Ему Чагинск не нужен. Он тут вахту держать собирается. Сарычев Арсений Михайлович. Меценат, чучельник, крипторазгородчик. За Сарычевым московские стоят, прошептал Федор. Вот и оборзел наш Саруман. Не хочешь каплю? Нет. А я не пренебрегу. Федор выпил. Здесь ничего не исправить. Ничего. Я тебе это еще тогда говорил. Тогда. Я промолчал. Тоже хотелось выпить и поныть. Я не могу никому поныть, это невыносимо. Ни Роме, ни тем более Аглае. С Наткиной разве что. «Меня полковника еще 3 года назад должны были», — с обидой сообщил Федор. «4! 4! Но какая-то крыса притормозила. Эти сволочи везде своих понатыкали. Ну, ты в курсе?» Я промолчал. «Что?» — спросил Федор с подозрением. «Ничего». Я аккуратно улыбнулся. «А-а-а!» — ухмыльнулся Федор. «Ты типа мне семафоришь сейчас?» Я не семафорю. Федор сунул хорька под мышку. Ну да, да. А ты чего заглянул? Про ЗАГС спросить хотел. Ты собрался в ЗАГС? Неужели с Галашкой? Молодец, одобряю. А с огонечком. А у меня баба с большими сиськами. А детей не хочет. Зачем ей-то такие сиськи? Так почему ЗАГС закрыт? Да он не закрыт, он переехал. На энергетиков. Это у Риковского моста. Ну, в другую сторону. Ну, надо встать в очередь. В ЗАГС, флюорографию и шиномонтаж надо записываться заранее. Федор выпил еще. Они у меня пожалеют, пообещал он. Все здешние сволочи. Весь этот Чагинск. Я им вставлю. Узнают, как со мной связываться. Зачем здесь большой ЗАГС? Это пережитки. А все пережитки Зинка скоро оптимизирует. А тебя она напела, наверное, туда-сюда. Она тоже торфом интересуется. Федор поморщился и сказал. Зинка баба крепкая. Мы думали, дура дурой. А она не дура оказалась. Деловая. «Как, кстати, насчет дела?» — напомнил я. «Ты обещал достать дело». «Дело?» — Федор поглядел с непониманием. «А, ты про это. Да, скоро все будет. Я сейчас вернусь. Подожди немного. Сейчас». Федор взял сайгу и побрел с хорьком в дом. Я сел на скамейку и стал смотреть вдаль. По Ингерю плыла липа. Черное дерево с растопыренными корнями. Липу вывело на отмель, и она застряла. Течение стало выворачивать дерево поперек, но не справилось, ушло под ствол. Корни шевелились от воды, отчего казалось, что на мель сел гигантский трилобит. Я проверил телефон. Связь по-прежнему отсутствовала. Кажется, погода. Это еще не было заметно. Душный колпак до сих пор неподвижно висел над городом, но я чувствовал в нем перемены. Далеко за рекой и лесом над горизонтом собирались пока еще прозрачные облака. Они едва различались на фоне неба. Точно, погода меняется. Федор отсутствовал минут 10. Мне надоело ждать, и я отправился за ним. Сайга висела на гвозде в прихожей. Федор лежал на диване, смотрел телевизор, передачу про рыбалку. Мужик, похожий на самого Федора, ловил лососей на Аляске и варил из них сливочную уху. Захотелось ухи. Свежепойманный лосось, 20-процентные сливки, пшеничные сухари. Определенно выдохся. Я обнаружил, что Федор спит с пультом в руке. Огляделся в поисках хорька Фантика, но Федор, похоже, убрал его в прохладное место. Голова снова прострелила. От головы отлично помогает звездочка. Я пощупал карманы, забыл дома. На подоконнике, наверное. Или в койку провалилась, или еще. Федор захрапел. Мне захотелось пить. Когда человек устает, ему лучше попить. Я отправился на кухню. Чайник был пуст, в холодильнике у Федора нашлось только пиво. Бутылки, банок меньше. Светлые сорта. Импортные, в ассортименте. Никакого местного производства. И никакой воды. Ни минералки, ни лимонада. Ни соков, ни комбучи, ни безалкогольного пива. Разумеется, в возрасте Федора каждый уважающий себя алкоголик держит дома безалкогольное пиво. Ни кваса. Пить хотелось. Я взял с полки холодильника бутылку наугад. Не пить, приложить ко лбу. Помогло. От стекла холод проник в глубину головы, словно спицей. Охлаждено чуть больше положенного. Пиво умудрялось пахнуть сквозь бутылку. Горький хмель. Прохлада. Когда в рекламе говорят про прохладу, это правда. Солод, чуть сладковатый. Соль слегка. Когда-то я любил, чтобы пиво было солоноватое, с фруктовым и цветочным ароматом, в жизнерадостном бельгийском стиле. Я легко выпивал кувшин такого легкого пива, но это не бельгийское. Кажется, французское. Название фирмы мне ничего не сообщило. Буквы на этикетке слишком мелкие. Но наверняка французское. Или немецкое. Немецкое тоже неплохо. Я любил немецкое пиво. От него всегда знаешь, что ожидать. Стандартный лагерь, без всех этих нелепых крафтовых выкрутасов. Октоберфест, который всегда с тобой, и о котором ты мечтаешь каждый год. И немецкие салаты с ветчиной, сыром и голландским соусом. Мужик с лососем ужинал на фоне заката. Хлебал уху. Ел рыбу-гриль, запивал чешским. Я любил чешское за его прямоту. Вот чешское в глиняных кружках, вот кнедлики, вот вепрево колено, вот печальный с утра фельдкурат Кац, вот несчастный кадет Биглер и жесткая недоваренная корова. И Гашек, так и не дождавшийся лавра. Жигулевское, если настоящее, с квадратными пузырями в бутылке, горькое. Но сейчас его не найти. Все из-за воды. Настала эра Водолея. Воды не хватает, она покидает колодцы и скважины, и пиво делают из всякой дряни. Мексиканское, жидкое, безвкусное. Но если охладить до правильной температуры, то можно. Особенно если взять мексиканской еды. Острой, в лепешках или в чипсах. Еды со странными названиями, которую следует запивать мексиканским же пивом. Китайская? Кисловатая, ароматная, сваренная по старым советским рецептам. Идеально сочетается с морепродуктами, с пряной и сладкой соломкой из ментая, с острой лапшой из ламинарии, с побегами бамбука, с хрустящими морскими огурцами, с подкопченным гребешком, с маринованным папоротником, с икрой морского ежа, с жареными крабами, с грибами, со спаржей и с дыней. Китайское особенно хорошо летом. Я не отказался бы от китайского. Я совершенно забыл, что пиво в наши дни открывают жалким вращательным движением. Мир упростился до безобразия. Я открыл его, как полагается, о краешек стола. Я выпил сразу полбутылки, стараясь не почувствовать вкус и не отступить. Впрочем, вряд ли я его вообще мог почувствовать после стольких лет. Так и случилось. У пива отсутствовал вкус, словно все мои рецепторы стерли наждаком. Возможно, у пива на самом деле не было вкуса. Или мой мозг отказывался от его вкуса. Холодное. Холод нельзя обмануть. Я осторожно добыл пульт из рук Федора. Мне надоело смотреть на сливочную уху, и я переключил наугад. Психологический канал. Здесь смотрели на водоросли, извивающиеся в ручье. На познавательном канале шла война за невостребованные контейнеры. И выигрывали две лохматые тетки. На другом познавательном канале показывали, как делают скрепки и батарейки. Потом следовало про природу. Никогда не любил про природу. Всегда одинаково. Жрут друг друга. Потом спорт, потом музыка, потом новости. Открыли развязку. Рубль укреплялся. Догорал вертолет. Амортизация коммунального хозяйства в Твери составляла 70%. В Приморском крае усилились дожди. Производители мяса и птицы договорились об удержании цен на ближайшее полугодие. Я вернулся к вертолету. Не знаю почему. Промелькнуло. Я вернулся к развязке, рублю и вертолету. Вертолет упал в районе одного из притоков Печоры. На борту находилась делегация экологов и лидер общественного движения «Прогресс и справедливость». Никто не выжил. Телевизор выключил. Немецкое. Качество на высоте. Судя по количеству в холодильнике, Федор предпочитал именно его. Впрочем, и бельгийское, с цитрусовым ароматом, с пузырьками, лопающимися на языке. Китайского в холодильнике не нашел. Чешское было мягким и хмельным. Нашел еще орехи. Я шагал домой, кажется, по набережной, и ел орехи. Зрение поплыло. Я не очень был уверен, что это набережная, судя по наклону проезжей части. Но все-таки она. Дубов много. В Чагинске много дубов, но в силу они не вырастают. Хорошо, если в полобхвата. Потом я свернул в переулок налево и долго пытался найти улицу Кирова. Она должна была встретиться метров через 100, но не встретилась. Мне стало надоедать эта мерзкая особенность Чагинска. Я здесь никуда не могу дойти. Вот сейчас я должен найти Кирова, но ее нет. А вместо нее сейчас навстречу кто-нибудь выйдет. Не посторонний человек, а обязательно знакомый. Бородулин. Бородулин провалился в торфяную яму или бежал в сторону Александрова. Я шагал по переулку и никак не мог добраться до улицы Кирова. Я должен был добраться до нее уже 3 раза, но улицы Кирова не было. Тогда я развернулся. Отправился обратно и буквально через минуту наткнулся на нужную мне улицу. Я узнал ее. Минуты 2 стоял на перекрестке, пытаясь понять, направо или налево. Выбрал налево и угадал. Буквально через 10 шагов я увидел дом с Наткиной. Он стал выше и поменял цвет, но без сомнения это был дом с Наткиной. Возле него стояла восьмерка. Я попробовал в нее забраться, но не смог открыть замок. Захотелось пить. Так всегда после соленых орехов. Подошел к колонке, надавил. Рычаг безвольно провалился под рукой. Воды в колонке не было. И воздуха. Давление в системе отсутствовало. Забавно. Нет связи, интернета и водокачки. Отправился на двор, посмотрел в колодец. Из глубины тянуло теплом и тиной. Вода блестела, но уровень ее заметно опустился. Отправился в дом. Снаткина смотрела телевизор. Я остановился и попробовал послушать. Кажется, телевизор был неисправен. Звук долетал искаженным, перемолотым. Я слышал слова, однако не понимал их смысла, словно этот смысл пропустили через шредер. Белый шум, от которого в углу моего правого глаза началось серебристое мерцание. Роман был в своей комнате и пытался сварить еды на электрической плитке. Какую-то дрянь с тушенкой, томатными бобами и луком. Судя по запаху, не получалось. Или наоборот. «Витенька, ты вовремя. Я тут готовлю фирменный рецепт. Питательная похлебка Гуинплен». Роман захихикал. Я испугался, что он тоже нажрался. Эскалация алкоголизма вокруг не радовала. «Универсальное блюдо. Гуинплен. Съешь Геркулес и накачайся. Отведай Гуинплен и улыбнись». Радон. Проклятый радон действует. «Мне, кстати, с утра Надежда Денисовна позвонила», — сказал Роман. «Попросила зайти». «Позвонила Надежда Денисовна?» «Ну да. Попросила помочь. Аглая с утра была над к врачу. Вот она и попросила меня, на всякий случай, подстраховать». Роман помешал похлебку. «Тебе она, кстати, звонила. Но ты недоступен». «Связь отключили», — сказал я. «Да?» Роман отложил ложку, достал телефон. «Действительно». Роман подышал на экран, протер о рукав. «С утра еще была». «А почему нет связи?» Роман поднял руку с телефоном повыше. «Испытывают новые вышки. А старые нафиг ломают. Или одновременно. Как сходили в больницу?» «Ну, сходили», — ответил Роман. «Капельницу поставили. Но сегодня Аглая гораздо лучше. Она вроде на работу собиралась». «Что говорят?» «Переутомление, типа того». «А ты где болтался?» «Хай, блин!» Похлебка убежала, плитка зашипела, над розеткой проскочила искра. Телевизор замолк. «Пробки вышибло», — сказал Роман. «Пробки!» — заорала Снаткина. «Пробки вкрутите!» Роман отправился вкручивать пробки. Во вкручивании пробок есть нечто настоящее. Хотя их сейчас не вкручивают, нажимают на белую кнопку. Но иногда и такую надо вывернуть, зачистить контакты. Сейчас вместо пробок используются автоматы. Это совсем не то. Через минуту телевизор заработал, а Роман вернулся. «Я встретился с отцом Максима Куприянова», — сказал я. Роман попробовал похлебку. «Дерьмо получилось», — равнодушно сказал он. «Наверное, надо кетчупа добавить. Или горчицы». «Гуинплен не взлетел. Такое случается». «И что он сказал?» «Сказал, что сам виноват». Я взял ложку и попробовал. Горчицы не хватало. И картошки. «Надо поесть. Без горячего утомительно. Можно испортить желудок. Какой уж там Гуинплен. Куприянов сказал, что виноват он, то есть отец. Не обращал внимания на сына тогда, а теперь они с женой видят его в толпе. Примерно такой расклад». «И все? Больше ничего интересного?» «Сказал, что записка, которую оставил Максим, не настоящая». «Вот как?» «Я сомневаюсь, что он сам настоящий. Куприянов». Роман постучал ложкой по кастрюле, затем отлил себе в миску. «То есть Куприянов не настоящий?» «Я его не вспомнил, этого. Отца Макса я помню, я с ним тогда разговаривал, а этот другой. Рост другой. Руки». Роман достал хлеб, накрошил в миску, стал есть. «Ты не узнал его руки?» — уточнил Роман. Я кивнул. «Но это мог быть он? Он мог измениться?» «Мог», — сказал я. «Он сам сказал, что изменился. Кардинально, то есть поменял себя изнутри и преобразился внешне, в общих чертах». Роман подозрительно поглядел на меня. «Что?» — спросил я. «Ты что, Витя?» «Бахнул?» — спросил Роман. «В каком?» «В прямом! У тебя язык заплетается, и пивом от тебя разит!» «Ты что, развязал?» Я не стал отвечать на этот хамский вопрос. «Так нельзя, Витя! Ты же взрослый человек! Ты сколько лет не пил? 15? Тебя же сейчас это смертельно! Белку легко поймать!» «Не белка, но горностай», — сказал я. «Рома, ты сам квасишь каждый день». «А как тут не квасить? Я ж чувствую! Чувствую, что неладно!» Роман отодвинул миску, вытер губы, закинул в рот жвачку. «А по ночам кто-то в окно лезет». «Это всего лишь Снаткина», — сказал я. «Она любительница, ты знаешь». «Это не Снаткина, это... я чувствую». «Что ты пил?» «В ассортименте», — ответил я. «Белки не будет. Я контролирую ситуацию». «Кстати, о контроле». Роман был излишне серьезен, что подозрительно. Он серьезностью никогда не отличался. За 17 лет люди меняются. Был плясун, стал. А я вот не знаю, кто сейчас Рома. Это он мне сказал, что звук режиссер. Может, он и режиссер. Но что, если не звука? Хазин же изменился. Почему бы не измениться Роме? Я сам изменился. Я ведь... «Улики у тебя?» — спросил Роман. «Ты их проверяешь?» «Какие?» «А, улики. В чемодане, где еще?» «Каждый день проверяю». «Пойдем проверим вместе. То есть пообедать надо сначала». Роман подвинул мне кастрюлю. В принципе, Гвинплен был не настолько плох, как казался. Да, бобы не успели развариться, а лук похрустывал. Впрочем, альденте я люблю. Я съел больше половины кастрюли, после чего принял пару таблеток активированного угля от потенциальной изжоги. И мы перешли в мою комнату. Я вытащил из-под кровати чемодан. Открыл. Кепка, окурки Федора, пробирка Бородулина, пробирка Сарычева, дневник Кости, карта памяти. Стоит завести отдельную шкатулку. «Возьмешь себе?» — спросил я. «Забирай». «Не, пусть у тебя остаются». «И это...» — Роман сунул мне зажигалку. «Положи к остальным». Я что-то стал все терять. «А ты... ты в какой-то шерсти?» «Это белка». Федю навещал. Хотел спросить. «С ним бухал, что ли?» «Нет, он уже был. У него хорька забили». «Фигурально?» «Буквально. У него был такой... хорек. Его грохнули прялкой. А Федя этого хорька очень любил. А когда хорек дохнет, у него шерсть сразу осыпается. У Федора все в этой шерсти. И на меня налезло». «Как его звали?» — спросил Роман. «Хорька?» Федор не сказал. «А, Фантик. Точно. Его звали Фантик». «Хорек Фантик? А что такого?» «Я знал одного ротвейлера. Его звали Барсик. Он тоже был чучелом». «Витя, вокруг одни чучела. Это наводит на закономерные мысли, ты не находишь? Человечество увлечено созданием чучел. Оно чучелизирует все, до чего в состоянии дотянуться. Не только животных и предметы, но и музыку, литературу, кинематограф, дружбу, любовь. Ты повторяешься?» Роман надул жвачечный пузырь. «Я это уже слышал и читал. Повторение — главный прием чучелизации. Все живое при многочисленном повторении обретает признаки чучельности. Первый поход в кино — как погружение в волшебный мир. А в десятый ты знаешь, чем все закончится. Сороковой прыжок с парашютом не сравнится с первым. Влюбиться в седьмой раз и вовсе невозможно. — Тебе лучше отдохнуть, — сказал Роман. — Проспись, Витя. — Омлет, Гуинплен, отдохни. Роман хохотнул и подавился жвачкой. Закашлялся, стал стучать себя по груди, загоняя жвачку глубже. Я размахнулся и крепко ударил его ладонью по спине. Жвачка пролетела через комнату и закатилась под кровать. «Тебе надо отдохнуть», — просипел Роман. «Отдыхай». «Я не отдыхал с детства. Я физически не могу отдыхать. Я боюсь». «Спать, Витя, спать!» «Я действительно захотел спать. Неожиданно сильно и вдруг. Я успел подумать, что Гуинплен сыграл со мной злую шутку. Или Роман подсыпал чего. Впрочем, может, и пиво. Выспаться бы неплохо. Пару дней». Я открыл глаза. Ночь. И Снаткина сидела у подоконника. Смотрела на улицу, погрузив руку в лунный свет. Что-то рассказывала. Я сначала не слышал, что. Снаткина восприняла приемы телевизионного говорения, когда суть произносимого настолько маскируется произношением, что начинаешь сомневаться, имелась ли она вовсе. Стало холодно. Из-за Ингери уверенно наступал Северный фронт. Листья тополя шелестели жестью. Луна светила красным. Через подоконник заливался холодный воздух. Снаткина поднялась со стула и, не останавливая бормотания, подошла к койке и укрыла меня пледом. Вернулась к окну. Потом ее мать вышла за одного сплавщика. Сначала вроде человеком был. Из сплавщиков перевелся в лесхоз. Перестраиваться начал. Ссуду взял. Как дом под новую крышу подвели, так дочка и родилась. Алексей радовался. Кристинка на него была похожа. И нос, и рот. А глаза так и вовсе отцовские. В лесхозе работа денежная. Мужики зарабатывали. Лапшины даже машину хотели покупать. Встали в очередь на «Москвич». А тут соседу ветерану как раз «Запорожец» выписали. Этому ветерану «Запорожец» был не нужен. Он его Алексею и продал. Речь Снаткиной не стала ясной, но постепенно ее смысл проступал. Я привык к ней и стал различать «Запорожец» зеленого цвета. Очень удачно все купили в апреле. В начале мая можно было собирать березовый сок, мать и мачеху, и ловить икренных щук. В июне Алексей устроился подрабатывать на смолокурку. Туда как раз ездить надо было. Права у Алексея отсутствовали. Получить никак не мог. Не запоминал билеты. Ездил так. Тогда все так ездили. А в июле Алексей, возвращаясь утром со смены, уснул за рулем, съехал в канаву с водой и сломал руку. Причем весьма неудачно, в двух местах. Из-за этого он не смог работать и просидел дома 3 месяца. В это время он попытался починить «Запорожец», но не смог просушить генератор, оборвал проводку. В результате завести машину так и не получилось. Тогда Алексей обменял «Запорожец» на синий «Иш Юпитер-4» с коляской. Кристине мотоцикл нравился больше, чем машина. Она любила сидеть в люльке и ловить воздух. Говорила, что на мотоцикле гораздо лучше, чем в машине. В машине не по-настоящему. Если дождь, в машине можно все равно ехать, а на мотоцикле надо искать дерево. Но если дождь сильный, а ехать надо, то можно завернуться в дерматин и залезть подальше в люльку и думать, что ты летишь на самолете, что тебя привязали к крылу. Ты летишь и смотришь вверх. А в машине не то. И руки не мерзнут, и никогда не ударит в щеку бронзовый жук. Кристине очень нравилось ее строгое имя. Такого имени не было ни у кого вокруг. Оно напоминало кристалл, сверкало и искрилось. От него было светло и холодно. Его нельзя было превратить в сопли, в невнятную кашу или собачью кличку. Ее взяли в садик, в тот, что напротив парка. И здесь она впервые поняла: при желании в собачью кличку легко превратить все, что угодно. Через 2 дня в младшей группе к Кристина стала Крисей. Это оказалось весьма весело — травить Крисю. И этим с удовольствием занимались до обеда, после обеда и в тихий час. Кристина приходила домой и молчала. Когда Алексей узнал про Крисю, он научил дочь простому приему — бить в нос. Скоро Кристина разбила нос двум мальчикам и одной девочке. Называть Кристину Крисей не прекратили, но стали делать это с уважением, и больше она на Крисю не обижалась. В садике ей, в общем-то, нравилось. Здесь вкусно кормили, было с кем поиграть. Здесь имелся аквариум и пианино. Кристина любила спать в садике. Ей досталось отличное место возле окна. Сразу после обеда начинался тихий час. Кристина укладывалась в постель и ждала белку. В окно было видно три сосны, и на них жила белка. Кристина ложилась и считала. Белка всегда появлялась до 100, а если не появлялась, Кристина успевала заснуть. После обеда все группы шли гулять и играть на эстраде в соседний парк. Тогда парк был большой, гораздо больше, чем сейчас, и в этом парке Кристина терялась. Воспитательница ругалась и жаловалась, что Кристина убегает на школьный двор и прячется на крыше столовой, но Кристина уверяла, что она нигде не прячется. Но каждый раз, когда воспитательница смотрит на нее, она делается невидимой. Воспитательница спрашивала, зачем ей становиться невидимой, от кого она прячется. Кристина не знала. А нянечка, уставшая ловить детсадовцев по парку, говорила, что в Чагинске многие умеют быть невидимыми. А как еще от шушуна уберечься? Воспитательница говорила, что это суеверие, что никакого шушуна нет. А Кристине идея понравилась. И она придумала игру. В шушуна. При слове «шушун» участники должны были прятаться. Если сам ты не мог спрятаться, то помогал спрятаться соседу. Стоило воспитательнице выйти на минутку или отвернуться, как несколько человек из группы исчезали. И это в помещении. На прогулке исчезало полгруппы, а иногда почти все. Воспитательницы приходили в ужас и отказывались гулять. Зловещий шепот «шушун» раздавался за завтраком, во время музыкальных занятий, во время тихого часа. Некоторые прятались так хорошо, что найти их удавалось лишь через час, да и то с большим трудом. Через 2 недели в шушуна играли все старшие группы. А потом игра стала распространяться по городу. В нее играли во втором саду за железной дорогой и в маленьком детском саду для работников леспромхоза. Дошло до районного отдела народного образования. Пришлось увольнять болтливую нянечку. Собирать общее родительское собрание и проводить беседу. Это помогло. Правда, ненадолго. В шушуна начали играть в начальной школе. Постепенно игра выродилась в обычные прятки. Однако в группе Кристины ей баловались до выпуска. Кристина же продолжала прятаться и после. Ей нравилось прятаться. В августе Алексей вез с работы 5 на своем ИЖ. И это закончилось плохо. Поршни прикипели, и двигатель заклинило. Гильзы цилиндров надо было растачивать, а поршни менять. Двигатель пришлось половинить. Но поршни достать не получилось. Алексей загнал мотоцикл в сарай и пересел на велосипед. А осенью в сарае крыша протекла, и мотоцикл заржавел. К зиме Алексей устроился на железную дорогу. Там платили, но приходилось работать по 3 дня подряд. Бригада обслуживала перегоны и часто ночевала в сторожках и в дрезине. Алексей застудил спину. Она стала болеть, и иногда, чтобы не трястись домой, он оставался на разъездах. Мама расстраивалась и с отцом ругалась, требовала, чтобы он бывал дома чаще, принимал участие в воспитании ребенка и зарабатывал больше. Алексей молчал. А Кристина, наоборот, такому положению радовалась. Отца она не очень любила, и от его отсутствия не страдала. Трезвый отец был угрюм и злобен, пьяный, глуп и молол чепуху. Без него Кристине было лучше. В начале декабря Кристина сломала руку. Это случилось скучно. Поскользнулась и упала плечом на бордюр. Больно. А дома еще и распухла. А к вечеру распухла сильнее. Мама, вернувшись с работы, позвонила в скорую. Машина была на вызове в Нельшу, и маме пришлось позвать бывшую нянечку из садика, жившую по соседству. Та посмотрела руку, пощупала пальцем и велела торопиться в аптеку за муравьиным спиртом. Мама поторопилась. Нянечка гладила руку Кристины, а потом спросила, помнит ли она про шушуна. Кристина помнила. «Помни, — сказала нянечка, — будь невидимой. Беги. Лучше беги. Она пошла в школу в 7 лет, в ту самую рядом с парком. В школе оказались дети из садика, и уже через 2 дня ее звали крысой. Кристина некоторым била кулаком в нос, других пугала шушуном, а третьим придумывала прозвища не менее гадкие, чем свое. А потом в класс пришел Федор. Сначала он тоже попробовал назвать ее крысой, но Кристина быстро стукнула ему по носу и стала звать его Пердором. И Федор понял, что с Кристиной лучше не связываться, себе дороже. Впрочем, и остальные скоро успокоились. Оказалось, что Федор жил от Кристины неподалеку и по пути стал заглядывать к ней. Вместе ходить в школу было веселее. С 7:30 Федор торчал у калитки и свистел, пока Кристина не выйдет, а если она не торопилась, кидал в окно рябиной, снежками или мелкими камешками. Кристине не очень нравилась Федькина компания, да и сам он не особо нравился. Лобастый, пучеглазый, наглый. Хвастун, по пути в школу всегда врал. Про то, что его отец скоро купит «Волгу», про то, что летом поймал сама на 40 килограммов, про то, что пойдет в подводники, как дед, потому что может сдержать дыхание на 3 минуты, а на правой руке висит 1,5. Хвастун и врун. Кристина надеялась, что Федьке скоро надоест заходить за ней каждый день. Но Федьке не надоедало. Каждое утро он поджидал Кристину возле калитки. Кристина пробовала избавиться от Федьки. Выходила пораньше. Это помогало, но ненадолго. И Федька приходил раньше. В итоге Кристина стала выходить в школу на час раньше. Бесполезно. Федька оказался упрямым и караулил ее за час. Она пробовала спрятаться от него, но почему-то не получалось. То ли Федька был хорошей ищейкой, то ли со временем Кристина утратила возможность прятаться так хорошо, как раньше. Федор ее находил. Или Чагинск. Иногда Кристине казалось, что изменился он. Уменьшился. Улицы, казавшиеся раньше просторными, стали короче и уже. В них не осталось загадки. Обычные улицы и деревья. Город закрылся, и спрятаться в нем было нельзя. Город был больше за Федьку, а не за нее. Кристина спрашивала, зачем это все Федьке? Что ему от нее нужно? Он лишь смеялся и не отвечал. Но и не отставал. На новогоднем вечере были танцы. Кристина боялась, что Федька пригласит ее, но он не пригласил. Все танцы просидел с мальчишками на подоконниках спортзала, ржал и строил рожи. Казалось, что Федьке просто нравится болтаться рядом. Нравится, что его враки слушает именно Кристина. Хвастливый врун и наглец. Никогда не здоровался и не помогал носить портфель. А если по пути встречались пацаны, то убегал к ним. Списывал всегда. В столовой садился рядом, быстро съедал свою порцию, а потом смотрел на Кристину так, что она вздыхала и отдавала половину котлеты. А иногда эту котлету не просил. Кристина приходила в столовую и обнаруживала, что котлета до половины съедена. Махинатор. С 10 лет знаменитый махинатор. У собственной бабки выманил талоны из за год конторы и купил на них японских кассет. А потом продал эти кассеты одному парню из Норильска. В 5 раз дороже продал. На вырученные деньги купил себе кассетник. А бабка, между прочим, для этих талонов сдала в за год контору чуть ли не 1 тонну клюквы. Месяц с гробаркой по болотам рыскала. Сапоги себе хотела. Зато теперь у Федьки имелся кассетник, и ему завидовали гораздо больше. Кристина думала, что он как-нибудь предложит ей послушать музыку. Но Федька не предложил. Жадина. На весенних каникулах Федька одолжил у Кристины рубль. Сказал, что хочет купить маме подарок, а потом не отдавал. Говорил, что никакого рубля не было. Кристина хотела поругаться, но плюнула. Хам! Самый настоящий хам! Впрочем, имелись у Федьки и положительные качества. Федька не был трусом. Однажды Кристину отправили в магазин за хлебом и молоком. Ближний магазин оказался закрыт, и Кристине пришлось идти через 2 улицы в 8-й. Она купила буханку и 2 литра и собиралась домой. Но тут продавщица разоралась, что Кристина обнаглела. Уже заходила с утра и увела из кассы 10 рублей. А теперь еще зашла. Совести нет. Кристина испугалась и расплакалась. Говорила, что это не она. Утром она в школе училась. Но продавщица схватила ее за руку и собиралась звонить в милицию. Но тут в магазин заглянул Федька. Вроде как сам по себе и за молоком. Послушал продавщицу и тут же сказал, что 10-ку спер он. Утром заходил он. Увидел, что касса открыта, ну и достал. Только в милицию звонить не надо. Позвоните папе. Так всем будет гораздо лучше. Фамилия у него Сватов. Продавщица немного подумала и позвонила отцу Федьке. Он пришел через 20 минут и разобрался. Вернул десятку в кассу, десятку продавщицы за беспокойство и забрал Федьку. Федька с отцом отправились домой, а Кристина домой к себе. На следующий день Федор, как всегда, зашел за Кристиной утром и хвастался, что отец избил его сапогом. Однажды Кристина и Федор отправились купаться на третьи пески. В тот год там намыло настоящую песчаную дюну. На улице Стадионной на них напал Сен-Бернар. Кристина растерялась, Федька же повел себя неожиданно. Сен-Бернар прижимал их к забору, рычал и собирался кинуться. Федька спокойно выбил из забора штакетину и протянул псу. Сен-Бернар вцепился, и Федька тут же ткнул штакетина ему в пасть. Федька хитрый. Два гвоздя на конце разорвали язык и небо. Собака убежала. Федька не был трусом. Однажды семиклассники играли в сифу, но не в простую, а в дикую, в которой полагалось кидаться не тряпкой, пропитанной водой и мелом, а стулом. Кристина торопилась в класс и попала на линию огня. Стул попал Кристине в ногу. Больно, но Кристина не заплакала. До класса дошла, хромая. Федька отправился к семиклассникам разбираться. Семиклассники его хорошенько поколотили. Синяки сходили 2 недели. Кристина хотела поблагодарить Федьку, но ему, кажется, было все равно. Он зевнул и плюнул. А на 8 марта Федька подарил Кристине серебряное колечко. Это был лучший подарок в классе. Над Федькой смеялись и дразнили женихом. Федька огрызался. Кристину не дразнили, но девочки с ней разговаривали гораздо меньше. Завидовали и злились. И все равно Федька ей не нравился. Нос у него как раздавленный, как вишню недозрелую шмякнули. С таким носом мимо жить надо, а Федька туда же. Не нравился, да деться от него некуда. Привязался, как клещ. Сколько ни тряси, ни соскочит. Хорошо летом. На каникулы приезжали другие ребята, а в прочее время спасу от него никакого. Летом приезжали другие, с ними было интереснее. Они рассказывали о городах, больших, настоящих, веселых, где есть бассейны, ледовые дворцы и кружки космонавтов, где можно сходить в кафе и купить мороженое из мороженого автомата. Федька спорил, говорил, что Чагинск — город отличный. А если ему не нравится, пусть сюда каждое лето не ездит, сидит в своей Интее в Мурманске. Хороший Чагинск — город. Кристина соглашалась, но на самом деле видела, что это не так. А Федька уже не стеснялся, не поджидал возле калитки, а заходил во двор и сидел на скамейке, лузгал семечки. Матери Кристины он тоже не нравился. А отцу было плевать. Сама Кристина не то чтобы привыкла, ей просто надоело бороться с Федькой. К тому же она рассчитывала, что через 2 года уедет поступать в педагогическое училище на младшие классы, а после этого в Чагинск не вернется вовсе, отправится в Кострому, устроится работать и будет поступать в университет. И никакого Федьки больше никогда не увидит, потому что после университета переберется еще дальше. Не нравился ей Федька, а отца ее, Алексея, назначили бригадиром обходчиков. Он стал работать больше и возвращаться домой реже. А однажды не вернулся вовсе. Передал письмо, что нашел другую и станет жить с ней. Мать Кристины ездила разбираться, но вернулась ни с чем. Алексей намеревался разводиться и переезжать в Мантурово. Мама плакала, а Кристина печалилась не очень. Без отца дома было спокойнее. Самому главному, бить в нос, он ее научил. Она решила, что забудет его. Забудет отца, забудет дом и город забудет. Она очень любила Чагинск в 7 лет и не любила его в 14. В 14 на свой день рождения она снова встретила нянечку. Кристина не видела ее давно. Кажется, нянечка долго болела или вовсе умерла. Но оказалось, что это не так. Нянечка не умерла, хотя сильно постарела. Она схватила Кристину за руку и велела бежать. В 16 Кристина закончила 8-летку. Она не отмечала выпускной. Она не пошла на последний звонок. Забрала аттестат у секретаря. Она бы предпочла и уехать на следующий день. Но не получилось. Уехала через неделю. Подала документы в педагогическое училище. Ее приняли. Однако выяснилось, что в общежитии заселялись с сентября. Ей пришлось вернуться в Чагинск. То лето было самым длинным. Казалось, что оно тянулось целый год. И никак не могло закончиться. Кристина читала, смотрела за огородом. Из дома выходила редко. В конце августа собрала вещи и уехала снова. На летние каникулы Кристина не возвращалась, проводила их в Галиче, работая в летнем лагере. Мать иногда ездила к ней сама. Федька устроился в ПТУ, учиться на водителя. По утрам, шагая на учебу, он проходил мимо ее дома, но так и не решился спросить адрес. Потом его забрали в армию, во внутренние войска. Зимой Кристина все же вернулась из Галича, но никогда не рассказывала, что там произошло и почему она вернулась. Учебу она так и не закончила и устроиться в обычную школу не смогла, поэтому пошла в музыкальную. Сначала мыла полы, потом оформилась методистом. Там было хорошо, хотя платили мало, а когда родился сын, стало сложнее. Она не досидела декрет, вышла на 6-м месяце. С Костей возилась мама. Иногда она встречала в городе нянечку. Та постарела еще больше и редко бывала в уме. Нянечка рассказывала, что в городе воняет смертью, что Шушун вышел из топи и теперь живет среди них, а горожане предались ему и придут его шерсть, что на многих лежит печать. «Беги! Зачем ты вернулась?» Кристина давно не верила в Шушуна, не умела прятаться, и бежать ей было некуда. Федька вернулся из армии и поступил в милицию. Снаткина достала баночку звездочки и погрузила палец в баночку. Не шевелила им, словно ожидая, что палец сам наберет бальзама. Наверное, минуту впитывала мазь. А потом вынула палец и приложила его мне ко лбу. Сопротивляться сил не было, я лежал на койке. Снаткина сидела рядом и держала палец у меня на лбу. Бальзам из пальца проникал прямиком в мозг холодными нитями. Впрочем, может, мне это снилось. «Ты был хорошим», — сказала Снаткина. «Я был хорошим». «Ты был хорошим, добрым мальчиком», — сказала Снаткина. «Я помню». Снаткина ушла. Я слез на пол, отдышался, заглянул под койку, достал из-под нее жвачку Романа и завернул ее в 100-рублевку. Я был честным и добрым мальчиком, но с годами стал сволочью и дерьмом.